Валерия Катина. Прекрасное далеко. Вы когда-нибудь задумывались над тем, что такое лето? Банальным ответом будет время года. Для кого-то это сладкий вкус клубники, кислинкой растекающейся на языке. Жаркие солнечные поцелуи, под которые после холодной, суровой русской зимы мы подставляем свои щеки. Это потемневшие густые облака поздним вечером, раскатистый звук грома и серебристые вспышки молнии, на которые ты любуешься из окна. Это наши мамы, бегущие снимать белье с веревок и сетующие: «Но ведь только повесила! Что за закон подлости?» Это разливающаяся по городу симфония дождя. Падающие капли, точно жемчужная фортепианная мелодия, матовый выдох ветра, играющий на флейте. И завершающие аккорды — ударные инструменты грома. Это пряный аромат дождя, мокрой земли и наступившая, наконец, прохлада. А для меня — лето. Это звон колокольчика последнего школьного звонка. Это алые ленточки, перекинутые через плечо с гордой золотистой надписью «Выпускник». Милые хвостики с большими белыми бантами, черный кружевной фартук, исползающие гольфы, которые девчонки больше не наденут. Дрожащий голос учителя, сквозь слезы шепчущие слова: «Добрый путь». Это счастливые улыбки вчерашних детей, которые с томительным волнением и теплом, разливающимся в груди, вступают на дорогу взрослой жизни. Думаете, это я отправляюсь во взрослую жизнь? Как бы не так. Ма, ну чего ты опять рыдаешь? Радоваться надо, теперь наконец-то можешь от меня отдохнуть. Насмешливый голос сына раздался над ухом. А потом он сгреб меня в объятия, точно в тиски зажал. Глеб, задушишь! Прохрипела я. И, отстранившись от сына, вытерла тыльной стороной ладони соленые дорожки слез. Сын улыбался в 32 зуба, сунув руки в карманы брюк. Через белоснежную, идеально выглаженную мною рубашку сияла в золотистых лучах солнца надпись «Выпускник 2025». А еще недавно я принесла домой крошечного человека в голубом конвертике, который всего через 18 лет стал под 2 метра ростом. Как тут не рыдать, сынок? Еще недавно принесла. Слезы снова набежали на глаза, заблестели под ресницами и шмякнулись на щеки. «Да-да», — отмахнулся сын. «Помню кричащего, красного, беззубого и вонючего меня». Я выдохнула смешок и потрепала сына по густым черным волосам. «Да ну тебя!» Впереди раздался радостный смех мальчишек, таких же, как мой. Они подлетели к сыну, едва ли на руки его не подхватили. «Глеб, идем, там алко...» «Ой, Елена Николаевна, здрасте! А мы тут это...» Парнишка с редким именем Нил почесал коротко стриженный затылок и стрельнул в Глеба умоляющим взглядом. Я махнула рукой. «Идите!» Но каждый час, чтобы отзванивались. «Лады!» — улыбнулся Глеб, чмокнул меня в щеку и побежал с друзьями навстречу новой жизни. А я, провожая сына грустным взглядом, вдруг захотела вернуться в детство. Его мы не ценим. Все время вырасти зачем-то хотим. Даже когда нам всего лишь исполнился год, а зубов во рту можно по пальцам пересчитать, как и волосинок на голове, мы гордо поднимаем голову, встаем на крошечный деревянный стульчик и на вопрос Деда Мороза отвечаем: «Мне уже год, я взрослая!» А потом с наивным, но таким живым, горящим взглядом разворачиваем новенькую куклу. Знаете, что для меня было лето в детстве? Это рыбалка с друзьями в 5 утра, когда природа только начинает просыпаться. Первые лучи солнца окрашивают небо в алый, В воздухе пахнет свежестью скошенной травы и цветущими ромашками, а стоп касается прохладная роса, блестящая жемчугом на спинках божьих коровок. Это жареный на костре хлеб, картошка и сало. Это свистульки и акации, которыми мы свистели на всю округу. Это делать маникюр разноцветными лепестками цветка космии. Это куклы из одуванчиков, когда молочный стебелек делишь на тонкие полосочки, а затем крутишь их в воде для кудрявой шевелюры своей принцессы. Это строить песочные замки и играть в казаки-разбойники. Это свист ветра в ушах от быстрой езды на велосипеде. Это смотреть на звезды, ища в небе большую медведицу и загадывая желание на падающие небесные светила. Это чинить с папкой в гараже его восход. А еще лето — это аромат дрожжевого теста от бабушкиных пирожков с повидлом, мамины духи серебристый ландыш и ее теплые объятия. А что дальше? Дед Мороз перестает быть кем-то ожидаемым. Новый год утрачивает атмосферу волшебства. А дни рождения перестают приносить радость. Как по щелчку пальцев вы перестаете собираться с друзьями во дворе и разъезжаетесь навстречу со взрослой жизнью. Именно в эту секунду ты вдруг вспоминаешь о самом счастливом времени. Детстве. Я набрала номер на телефоне и затаила дыхание. Спустя пару гудков раздался голос. Алло! Мам, привет! Я сейчас приеду. Это кто там, Зин? Мошенники? Раздался приглушенный голос отца. Я отодвинула телефон от уха, иначе от мамкиного ответа отцу похлопаются все перепонки. Ленка! Ась? Генка? Переспросил отец. Я рассмеялась. И так всегда. Ленка, глухомань ты только, насмешливо ответила мама. Донь, приезжай. Мы тебя с отцом так ждем. Нынче только вспоминали, альбом листали, где вы с Надюшкой озорничали. Что купить, мам? Колбаски, может? Поинтересовалась я, направляясь к автомобилю. Ничего не надо, мы уже старые. Соленья есть, куру порубили недавно. Я самовар заведу. Вареницы достать? Вишневая, улыбнулась я. Хочешь вишневая, хочешь клубничная. Ой, в беседке не прибрано. Побегу. Мама, как всегда, не нажала кнопку отбоя. Я услышала: «Только с дивана вставай!» «Зачем?» — удивился отец. «Я у кур почистил, кроликом травы нащипал». «Ленка едет!» Я рассмеялась, услышав счастливый возглас папы. «Идтить колотить, Ленка! Ой, а у меня там ничего не прибрано в беседке. Куда и мои выходные треники подевала?» Я нажала кнопку отбоя, закупила родителям продуктов и приехала в родной дом. Мама уже стояла на крыльце, вытирая руки от цветастый фартук. Отец сидел на ступеньке и курил сигару. В деревянной беседке стояли золотистый самовар, вишневое варенье и лежала связка бубликов. Ветер тотчас разнес аромат цветущих пионов, заваренных листиков мяты и мелисы и пряного вишневого варенья. «Доня, опять с города всего навезла, ой! Отца зубов нет, чем жевать-то?» Мама улыбнулась морщинистыми губами и чмокнула меня в щеку. «Там колбаска вареная прожует. Здравствуй, папа!» Я прижалась к небритой щеке отца, ощущая полной грудью родной аромат его сигарет и бензина, что врезались в память с самого детства. «Дочка, приехала! Мы с матерью так тебя ждали!» Мимо пролетела бабочка со смешным названием «капустница», а над ухом раздалось яркое щебетание птиц. В деревне отчего-то они пели звонче и веселей. Пока самовар остывал, я гуляла по маминому саду, нежась в теплых солнечных лучах. «А вот тут черешня. А здесь клубничка поспела, будешь? А здесь лебедей из шин сделала, гля какие!» Я с улыбкой на губах слушала мамин родной голос, по которому до щемящей боли в груди скучала. Отец показал мне новенький загон для кур, который он сам смастерил. «Теперь никакая Патрикеевна курочек моих не украдет», — засмеялся отец. «А Глебушка чего? Выпустился?» Со слезами на глазах поинтересовалась мама. «Не приехал, совсем стариков позабыл, а мы...» «Успокойся, Зинка, он парень молодой. Скучно ему с нами, стариками», — отмахнулся отец. «Ты вареница-то кушай, Ленка. Ой, исхудала-то как от воздуха своего городского». «Мам, Глеб теперь совсем большой стал. В институт поступит, тогда и приедет», — заверила я родителей. Такая же была по молодости и по глупости. Не навещала родных, все руками махала. Отхлебнув мятного чая, прикрыла в блаженстве глаза. Я была дома. В мысли ворвался звонкий детский голосок, который, особо не понимая смысла, пел на школьном выпускном замечательную песню. И этим ребенком с двумя хвостами в школьном фартуке, с перекинутой через плечо лентой выпускник и спадающими с колен гольфами, это была я. Вдыхая аромат запеченной на солнце пыли и свежескошенной травы, смотря на застывшие в глазах материнские слезы и на гордую улыбку отца, прощалась с детством. Слышу голос из прекрасного далека, голос утренний в серебряной росе. Слышу голос и манящая дорога, кружит голову, как в детстве карусель. Прекрасная далёка, не будь ко мне жестока, не будь ко мне жестока, жестока не будь. От чистого истока, прекрасная далёка, прекрасная далёка, я начинаю. Что для меня лето, спросите вы? Для кого-то всего лишь время года. Ну а для меня — возвращение в счастливое детство.